Палило солнце. На лугу среди зелени желтели пятна одуванчиков. Впереди показалась березовая роща. «Это что? Все под землей?» — прошептал Банов, шедшему впереди Карповичу. «Под Кремлем!» — тоже шепотом ответил он. За березовой рощей показалась старая дубрава. Чуть дальше росли молодые ели. Под ближним к тропинке дубом Банов заметил большущий белый гриб. Захотелось подойти и срезать, но директор школы быстро подавил свои желания. Он с интересом смотрел вперед. Тропинка вывела к узенькой речушке, через которую был переброшен деревянный мостик. Дальше начинались заросли орешника. Хоть и нельзя было назвать мешок с письмами тяжелым, но руки у Банова уже онемели. «Далеко еще?» — спросил он шепотом. Карпович молча мотнул головой, мол, нет, недалеко. Проходя через орешник, Банов заметил неподвижно стоящих в кустарнике двух военных постовых. Впереди показались невысокие холмы. «Почти пришли!» — прошептал Карпович. Они поднялись на вершину первого холма.